Глава 12. В мире, где за каждым охотится смерть, нет времени на сожаление или сомнение. Время есть лишь на то, чтобы принимать решения. И неважно, в чем будут заключаться эти решения. Ничто не является более или менее серьезным и важным, чем что-то другое. В мире, где смерть – это охотник, нет больших или малых решений. Единственное решение заключается в том, что воин должен встретиться лицом к лицу со своей неотвратимой смертью. Карлос Кастанеда. Колесо времени. На развилке дорог стоял дорожный указатель, столб с прибитыми к нему досками, указывающими четыре стороны света. Рассвет застал его там, где он упал, выброшенный из портала, на мокрой от росы траве, в кустах рядом с болотом или озерцом, кишащим птицами, чье гоготание и кряканье разбудило его от тяжелого и изматывающего сна. Ночью он выпил ведьмачий эликсир, который предусмотрительно всегда имел при себе, в серебряном флакончике, во вшитом в пояс тайнике. Эликсир под названием Иволга считался панацеей, особенно против любого рода отравлений, инфекций и последствий действия всяческих ядов и токсинов. Геральт спасался Иволгой больше раз, чем мог вспомнить, однако никогда выпитое зелье не вызывало таких последствий, как сейчас. Через час после приема он боролся с судорогами и невероятно сильными позывами к рвоте, понимая, что рвоту он допустить не может. В итоге, хоть борьбу он и выиграл, измученный он впал в глубокий сон. Что также могло быть следствием совместного действия скорпионьего яда, эликсира и путешествия через телепорт. Что касается путешествия, было неясно, что произошло, как и почему созданный Диггерлундом портал выбросил его именно сюда, на эту болотистую пустошь. Сомнительно, что это было преднамеренным действием чародея. Вероятнее всего, случилась обычная телепортационная авария, то, чего он опасался всю неделю. То, о чем он много раз слышал, и то, чему несколько раз сам был свидетелем. Как портал, вместо того, чтобы отправить пассажира туда, куда был должен, перебрасывал его совершенно в другое место, совершенно случайное. Когда ведьмак пришел в себя, в правой руке он держал меч, а левый сжимал лоскут ткани, утром опознанный, как манжета рубашки. Ткань была срезана гладко, как ножом. На ней не было никаких следов крови. Видимо, телепорт разрезал не руку, а только рубашку чародея. Геральт пожалел, что всего лишь рубашку. Самую страшную аварию портала, ту, что навсегда отвратила его от телепортирования, Геральт наблюдал в начале своей ведьмачьей карьеры. Среди нуворишей, богачей и золотой молодежи тогда была мода телепортироваться с места на место, и некоторые чародеи за баснословные суммы предоставляли им такое развлечение. Однажды ведьмак как раз при этом присутствовал. Перемещенный любитель телепортации появился из портала перерезанным точно пополам вдоль вертикальной плоскости. Он напоминал открытый футляр от контрабаса. Потом из него все вывалилось и вылилось. Увлечение телепортами после того случая заметно сократилось. «По сравнению с чем-то подобным, — подумал он, — посадка на болото — это просто роскошь». Не восстановив еще полностью силы, он ощущал головокружение и тошноту. На отдых, однако, времени не было. Он знал, что порталы оставляют следы. У чародеев есть способы отследить путь телепорта. Впрочем, если это был, как он подозревал, сбой портала, отслеживание пути граничило с невозможностью. И все же слишком долго оставаться в непосредственной близости от места приземления было неразумно. Он пошел быстрым шагом, чтобы размяться и разогреться. «Все началось с мечей», — подумал он, шлепая по лужам. Как выразился Лютик? «Полоса неудачных совпадений и несчастных случаев». Сначала я потерял мечи. Не прошло и 3 недель, как я потерял лошадь. Оставшуюся в соснице плотву, если ее кто-нибудь не найдет и не присвоит, вероятно, съедят волки. Мечи, лошадь. Что дальше? Страшно подумать. После часа пути по слякоти он выбрался на сухую землю, а через 2 часа вышел на твердый тракт. И еще через 30 минут ходьбы по дороге добрался до перекрестка. На развилке дорог стоял дорожный указатель. столб с прибитыми к нему досками, указывающими четыре стороны света. Все это было засрано пролетающими птицами и густо усеяно отверстиями от болтов. Каждый проезжающий, по всей видимости, считал своим долгом выстрелить в указатель из арбалета, поэтому, чтобы прочесть надписи, нужно было подойти совсем близко. Ведьмак подошел и расшифровал направление. На доске, указывающей на восток, в соответствии с положением солнца, стояла надпись Хипира. В противоположном направлении был Тегмонт. Третья доска указывала дорогу на Финдетан, а четвертая неизвестно куда, потому что кто-то замазал надпись дегтем. И все же Геральт уже примерно знал, где находится. Телепорт забросил его в Междуречье, которое образует два русла реки Пантар. Южное русло, учитывая размеры, даже удостоилось получить у картографов собственное название. На многих картах оно фигурировало как Эмбла. Лежащая между руслами страна, совсем крохотная, называлась Эмблонией. То есть называлась когда-то, давным-давно. И давным-давно перестала так называться. Королевство Эмблонии прекратило свое существование где-то полвека назад. И на это были свои причины. В большинстве королевств, княжеств и других формах организации власти и социальных общностях на всех известных Геральту землях, в целом, можно признать, дела шли достаточно хорошо. Система, правда, иногда спотыкалась, но функционировала. В большей части социальных сообществ правящий класс правил, вместо того, чтобы только воровать и играть в азартные игры, чередующиеся с блудом. Лишь незначительная часть социальной элиты состояла из людей, полагающих, что гигиена – это то же, что и проститутка, а гонорея – птица из семейства жаворонков. Рабочие люд и крестьяне лишь в небольшой части представляли собой кретинов, живущих только сегодняшним днем и сегодняшней водкой, не способных своим ограниченным разумом объять нечто столь необъятное, как завтрашний день и завтрашняя водка. Священники в большинстве своем не вымогали у людей деньги и не домогались малолетних, а находились в храмах, без остатка посвящая себя попыткам постигнуть непостижимые загадки веры. Психопаты, самодуры, болтуны и идиоты не лезли в политику и на ответственные должности в государственной власти и местном руководстве, а занимались разрушением своей личной жизни. Деревенские дурачки сидели в деревнях при амбарах, не пытаясь изображать из себя народных трибунов. Так было в большинстве стран. Но королевство Эмблонии к большинству не принадлежало. Оно относилось к меньшинству по всем вышеуказанным причинам. И по многим другим. Поэтому оно захерело и, наконец, исчезло. Об этом позаботились могущественные соседи – Темерия и Редания. Эмблония, несмотря на свою политическую несостоятельность, обладала, однако, определенным богатством. Она находилась в алювиальной долине реки Пантар, которая на протяжении веков во время разливов откладывала здесь ил. Из-за этих отложений сформировалась в высшей степени плодородная, благодатная для сельского хозяйства почва. В результате правления властей Эмблонии прекрасная почва вскоре стала превращаться в заросшую прибрежную пустошь, на которой мало что можно было посадить и еще меньше собрать. Темерия и Редания тем временем отметили значительный рост населения, и сельскохозяйственное производство стало делом первостепенной важности. Почвы Эмблонии очень привлекали. Два разделенных рекой Пантар королевства без особых церемоний поделили Эмблонию между собой и название ее стерли с карт. Часть, аннексированную Темерией, назвали Пантарией, часть, доставшаяся Редании, стала Приречьем. На плодородные почвы приехали толпы поселенцев. Под наблюдением толковых управителей, в результате применения разумного севооборота и мелиорации, регион, хотя и небольшой, быстро стал настоящим сельскохозяйственным рогом изобилия. Вскоре начались конфликты. Тем более яростные, чем более обильный урожай давали пантарские алювиальные почвы. Определяющий границу между Темерией и Реданией договор содержал положение, позволяющее разночтение, а приложенные к договору карты были бесполезны, поскольку картографы испоганили работу. Сама река тоже внесла свою лепту. После длительного периода дождей она изменила русло и передвинула его на расстояние от 2 до 3 миль. И так рог изобилия превратился в камень преткновения. В ход пошли планы династических марьяжей и альянсов. Начался обмен дипломатическими нотами, таможенные и торговые войны. Набирали обороты пограничные конфликты. Кровопролитие казалось неизбежным. И в итоге дошло и до него. А потом доходило уже регулярно.